«Ясен вопрос». Осмотрев печать, немного погодя, сказал он, возвращая документы, ничуть, однако, не представляя, какое задание может выполнять этот пехотный капитан с полевыми погонами на выгоревшей гимнастерке в Шиловичах, более чем в 100 километрах от передовой. И Алехин, наблюдавший за выражением лица Васюкова, понял это. Он оглянулся на перегородку и, услышав от Васюкова «там нет никого», посмотрел инвалиду-председателю в глаза и тихим голосом доверительно сообщил. «Я по части постоя. Расквартирование. Возможно, и у вас будут стоять. Не сейчас, а ближе к зиме. Месяца через 1,5-2, не раньше. Только об этом пока никому». «Ну что вы!» — понимающе сказал Васюков, явно польщенный доверием. «Разве я без понятия? И много поставят?» «Да, думаю, в Шиловичах примерно роту. Это уже как командование решит. Мое дело — ознакомиться с обстановкой, посмотреть местность и доложить». «Роту это можно, а больше не разместить», — сказал Васюков озабоченно. «Вы так и доложите, больше роты нельзя. Ведь их обиходить надо. Я сам 3 года служил, командиром отделения был, понимаю. Солдату в бою достается, а уж на постое условия нужны. А где их взять?» — вздохнул он. «С водой как у вас?» «Вода что? Ее на всех хватит. И дров в достатке. А вот с жильем кепско. Кепско скверно, польский. Полы-то все больше земляные, холодные». «А дрова где берете?» — спросил Алехин, стараясь направить разговор в нужное русло. «Там вот, за шоссе!» — Васюков кивнул влево, в сторону печки. «А у вас же лес рядом?» — удивился Алехин, указывая в противоположном направлении. Его интересовал прежде всего этот лес и то, что с ним было связано. «Там...» «За шоссе швырок еще немцами заготовлен. Сухой, как лучина, и пилить не надо. Его и возят», — объяснил Васюков. «А этот лес не ходит. Запрещено». «Почему?» «Тут немцы, как отступали, оборону должно держать, думали. Или преследование задержать хотели. Словом, мин понаставили». «Понятно». «Мусть и немного, но где и сколько, никто не знает. Мусть должно быть польский. В Западной Белоруссии употреблялось и в значении «может возможным». «В день, как меня назначили, мальчишки туда полезли за трофеями. И двух с самого края, на куски. Мы по опушке сразу знаки расставили, мол, проход запрещен мины, так что наши шиловичские в этот лес ни шагу». «А с военными случай был». «С какими военными?» «Тут связистки у нас неделю стояли. Молоденькие, веселые, известное дело, на отдыхе. А в лесу грибов-ягод полно. И вот пошли, двое да не вернулись». «Давно это?» «Дней 10 уже. Стали искать их. 300 метров от опушки нашли. Он там». Васюков взглядом указал на стену, где висел автомат. «Снасиловали их и убили. Обмундирование забрали, документ». «Кто ж убил?» «А кто знает. После приехали НКВД с Лиды, пограничники на 3 машинах с собаками. Осматривали лес, перестрелка была, будто нашли кого-то и побили. Опять же, говорят, кто-то на мине подорвался, но точно не знаю. Прочёску, значит, от нас начали, а больше не приходили. Должно так лесом на Каменку и вышли».